Поэтому правильное сочетание работы парка экскаваторов и самосвальных транспортных средств. Важнейшая задача обеспечения высокой эффективности перевозочного процесса и прежде всего комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ с наименьшими при этом затратами и минимальными простоями подвижного состава. Технико-экономические расчеты показывают, что автомобили-самосвалы эффективны при расстоянии перевозок не более 15-20 км. Поэтому при доставке навалочных грузов на большие расстояния целесообразно применять бортовые автомобили и автопоезда в комплексе со стационарными и передвижными разгрузчиками. Наименее механизированы погрузочно-разгрузочные операции старыми и штучными грузами, составляющими 70% от общего объема перевозок автотранспортом. Для механизации операций с этой категорией грузов важнейшее направление – развитие пакетного и контейнерного способов перевозок. Организация перевозок этими прогрессивными способами является также значительным резервом повышения производительности автомобилей. Для обеспечения контейнерных и пакетных перевозок с минимальными затратами времени и средств на погрузочно-разгрузочные работы создан специализированный подвижной состав. Полуприцепы контейнеровозы грузоподъемностью 10, 20 и 28 тонн. Автомобили-самопогрузчики для транспортирования мало- и среднетоннажных контейнеров. Автомобили-самопогрузчики для транспортирования пакетированных грузов с грузоподъемным бортом, портальным краном, грузоподъемным бортом в сочетании с подвижным полом в виде пластинчатого конвейера и грузоподъемные средства для переработки крупнотоннажных контейнеров. Опыт эксплуатации в системе Минавтотранса РСФСР этих технических средств подтверждает их высокую эффективность. Например, внедрение контейнеров дает годовой экономический эффект свыше 5 миллионов рублей. Поддонов для транспортирования силикатного кирпича – около 5 миллионов рублей. Полуприцепов контейнеровозов для доставки крупнотоннажных контейнеров – около 1,5 миллиона рублей. Автомобилей-самопогрузчиков модели NIAT P404 – около 250 тысяч рублей и так далее. В связи с этим перед отечественной промышленностью стоит важная задача. Освоение серийного выпуска технических средств контейнерной транспортной системы. При этом следует учитывать, что многие из перечисленных средств могут серийно изготавливаться на предприятиях республиканских министерств автомобильного транспорта при условии обеспечения комплектующими изделиями и необходимыми материалами.